Глава 5. Открытое звездное небо над головой, ночной ветер, обдувающий спину, и жар от костра, опаляющее лицо. И запах жареного мяса, скворчащего на огне. «А жизнь изгоя не так уж плоха», — хмыкнул Алексей, пуская слюни на румяный кусок оленины. «Ты не изгой», — ухмыльнулся я. За весь свой богатый опыт приготовления походной еды, да и обычной еды тоже, я понял одну простую истину. Недостаточно одного костра, чтобы обычный кусок мяса показался вершиной кулинарного искусства. Развести огонь у себя на заднем дворе не пойдет. Нужна природа. Поле или лес. И желательно река неподалеку. Хворост, собранный на опушке. Грубо сколоченное костровище из сучков потолще и неба. Бескрайнее звездное небо. Без него никак. «Не думаю, что меня примут обратно, поэтому...» Алексей не договорил, а вместо этого откусил румяную оленину. Мясо было горячим, поэтому он принялся дуть на него, вздыхая полной грудью, и забавно расширил глаза, когда это не особо помогло. Но жевать не бросил. Быстро проглотил кусок и тут же цапнул еще. «Да, мой друг...» Первый соратник в новой жизни оказался безумцем и полным дураком, жаждущим приключений. Похоже, я не ошибся в выборе. «Ты так и не сказал, почему решил отправиться со мной», — напомнил я, дождавшись, пока моя порция остынет. И вгрызся в мясо, чувствуя, как сводит скулы от предвкушения. Хрустящая корочка попалась. Сочные упругие волокна разрывались под зубами, брызгая соком. Грубоватый вкус дичи, приправленный лесными травами и пропахший дымом, заставил живот заурчать, требуя, чтобы все это поскорее набило брюхо. «А ты как думаешь?» — усмехнулся Алексей. «Роксана?» «Верно», — он печально улыбнулся, уставившись на огонь. «Я говорил с ней». Он сделал паузу, видимо, вспоминая этот разговор. Я не стал торопить его и продолжил поедать ужин. В котелке побулькивал чай из собранных в поле трав и ягод. Он уже почти приготовился, и скоро можно будет разлить его по рогам и насладиться еще одним символом похода. Который, так же как и оленина, скворчащая на огне, получался исключительно в подобной обстановке. Душистый запах разносился вокруг, добавляя ужину еще больше яркости. «Ты был прав, Люд», — продолжил все-таки Алексей. «Если оставить все как есть, мне не быть с Роксаной. Полюбуемся какое-то время, поваркуем и все. Потом ее либо отдадут замуж, либо поймают меня и подвесят за...» Он снова не договорил. Но на этот раз по другой причине. Я был благодарен, потому что не закончил ужин и не хотел перебивать аппетит. «Поэтому ты решил убраться от нее подальше? Мудрый поступок. Ут дороже». «Да нет, наоборот. Я должен вернуться сильным и богатым и забрать ее. Роксана будет меня ждать. Обещала год отбиваться от женихов, но дольше не сможет. Ее отец уже сейчас начинает искать подходящих сватов, а терпением он не отличается, насколько я знаю». Хм. Мясо закончилось. Было вкусно, но переедать на ночь не стоило. Я налил себе травяного отвара, подул на исходящий паром рог и сделал глоток. «Чего?» — забеспокоился Алексей. «А ты уверен, что вернешься достаточно сильным и богатым, чтобы забрать ее у отца?» «Ну?» — он ненадолго задумался, а затем вдруг ухмыльнулся. «Не был бы уверен, не отправился бы в путь. К тому же...» — Алексей немного смутился, будто говорить стало неудобно. «К тому же я с тобой, а значит, все получится». Я улыбнулся и осушил рог. Напиток выдался очень вкусным. «Получится», — кивнул я, после чего задумчиво протянул. «Вот только даже не знаю, как теперь поступит Аня». «Аня, а что с ней?» «Ну, я вручил ей записку и сказал, чтобы она передала ее тебе». «И что там?» Насторожившись, спросил мой друг. «Место, где я спрятал золото. Много золота. Быть может, его даже хватило бы для выкупа, если подумать». Алексей посмотрел на меня с раскрытым ртом, зависнув над куском мяса. Он не моргал и осмысливал услышанное, проворачивая в голове возможные варианты событий, не отправься он со мной в изгнание. «Ну», — вздохнул я, поднимаясь на ноги, — «ты же вернешься богатым и сильным, сам же сказал». Я проверил лошадей и отправился спать, подложив под голову седло. Комары надоедали, конечно. Небо было такое звездное и такое красивое, что я не замечал никаких неудобств. И скоро заснул крепким сном. «Надеюсь, ты знаешь, куда мы едем?» — спросил Алексей, после чего добавил. «В смысле, никуда глаза глядят же?» Его опасения можно было понять. Мы давно свернули с большой дороги, затем пробирались сквозь поля, леса и дубравы. А сейчас бескрайняя трава бескрайнего поля доходила до пояса, почти полностью скрывая коней. Скорее всего, тут давно не появлялись люди, что подтверждалось бесстрашной живностью, которая едва не бросалась под копыта. Хоть голыми руками хватай. Знаю, не волнуйся. Но, честно говоря, я немного лукавил. То место, куда мы держали путь, находилось там 1500 лет назад. Анна оставила пометку на исток бога ветра, которого звали Стригом. Мне доводилось встречать его пару раз. И могу с полной уверенностью сказать, что он довольно ветреный тип. Любил обращаться человеком и портить девок. Желательно красивых, благородных и замужних. Но к его чести должен отметить, что если мужья богоизбранных барышень заставали их за непотребствами, умудрялись догнать обидчика, Стриг в полной мере принимал на себя последствия. Включающие кулаки, дубины и прочие побои вперемешку с лютой бранью. Сопротивлялся, естественно, но исключительно в образе человека и с человеческими же способностями. А еще он временами перебирал вина из амброзии и устраивал штормы, загоняя корабли подальше в глубокие воды. Бог морей очень не любил, когда Стриг чинил беспорядки на его вотчине, но разборки между ними обычно заканчивались еще более серьезными ураганами. В общем, занимательный, но непостоянный и непредсказуемый персонаж. Устраивать гулянки с ним было чрезвычайно опасно, но жутко весело. Раньше его исток находился в степи, к югу от Варгийского княжества. Там постоянно дул ветер, земли кишели демонами. Бергир посылал к нему целые стаи крылатых монстров, отваживая странников, желающих получить немного благословения. Быть может, Стриг и мог разобраться с незваными гостями, но он чаще всего отсутствовал, странствовал по миру, развлекаясь и веселясь. И, кажется, относился к труднодоступности своего истока довольно практично. А именно считал, что его силу могут черпать только достойные. То есть те, кто сумел добраться собственными силами. В нашу первую встречу он разозлился, потому что я разогнал всех демонов, и в исток хлынули толпы посетителей. Но вот почему Анна посоветовала первым навестить именно исток Стрига. Его и раньше-то было нелегко застать на месте. А теперь, когда боги исчезли, это вообще вряд ли возможно. «Люд, гляди!» Пока я задумался, Алексей заметил, что степь не такая уж и безлюдная. Впереди появились всадники. С такого расстояния они казались черными пятнами на горизонте, к тому же расплывчатыми из-за марева. Однако это были именно всадники. «Хорошее у Алексея зрение». «Хазары!» — предположил он. «Разве их не выбили за драконьи горы?» «Из того, что мне удалось выяснить по летописям, кхазары периодически досаждали варги. Раньше так и вовсе постоянно воевали, грабили и пытались обложить данью, но еще во времена деда нынешнего стариградского князя варгийцы на голову разбили крупную орду кхазар, после чего начались боевые столкновения уже по другую сторону границы. Отец Златозара уже совсем загнал степняков, вынудив их убраться подальше. А именно за драконий хребет в дикие неизведанные земли. Ну, это по летописи. А я по себе знал, что они могли нести всякую чушь и выдавать за последнюю истину. Да и про неизведанные земли тоже неправда. За горами жили многие народы. Стояли города и села, шла торговля и прочие радости цивилизации, только в иной форме. Довольно отличавшейся от прочих. Была еще одна особенность тамошних народов, из-за которой люди по нашу сторону как раз считали предков нынешних кхазар диковатыми и опасными, и заключалась она в особенных отношениях с демонами. Но сейчас меня беспокоило не это. «Выбили!» — кивнул Алексей. «Но иногда ж лезут все равно. Тем более мы уже покинули границы княжества. Тут ничейная земля». «Земля всегда кому-то принадлежит», — не согласился я. «Просто хозяина можно не знать». и повел Задора вперед навстречу всадникам. «Их больше, Люд, уверен, что стоит приближаться!» Алексей беспокоился, но последовал за мной. «Нам все равно в ту сторону ехать, дружище, да и нас тоже заметили, а степь не лес. Не спрячешься так просто». Задор с радостью поддался команде и ускорился, пустившись рысью. Ветер приятно обдувал лицо и заползал под одежду, спасая от палящего солнца, от которого негде было укрыться. Хазаров оказалось не так уж много. Всего 9 человек, причем все были молодые. Самый старший из них по виду пережил на 2 или 3 зимы больше нас с Алексеем. Однако это оказалось скорее проблемой. Молодые и дерзкие. Эти ребята чувствовали за собой силу и хотели опробовать ее на нас. «Назовитесь!» — крикнул их предводитель, когда мы приблизились на расстояние полета стрелы. Глазомер у меня был вполне хороший. Новое тело еще не успело наработать нужные навыки. Но все же опыт позволял вытягивать из возможностей как можно больше. Однако про расстояние выстрела мы узнали не благодаря зрению, а скорее опытным путем. Задор поднялся на дыбы, когда стрела воткнулась в землю в паре шагов от нас. «Меня зовут Люд!» — крикнул я, успокаивая своего скакуна. Ему явно не нравилось такое приветствие, и он хотел подобраться поближе, чтобы преподать пару уроков хороших манер. «А меня, Алексей, мы из Стариграда!» — перебил я его. Алексей с удивлением посмотрел на меня, но потом понял, что не стоит обозначать род. Тем более, что меня из него изгнали, а он сам захотел сбежать. Да и репутация у Нелидовых наверняка не только на Стариград распространяется. «Зачем явились на наши земли варгицы?» Хазарин изъяснялся на общеимперском языке, хоть и с заметным говором, но и с угрожающим тоном. «Говорил же», — пробормотал я Алексею, удерживая коня. Что-то он совсем разошелся. «На любую землю найдется тот, кто считает ее своей». Однако что-то меня смущало в этой ситуации. Причем 9 всадников с луками в руках были не единственной причиной. Я внимательнее осмотрел поле. Ветер дул с севера и практически не менял направления, заставляя высокую траву склоняться в сторону Кхазар. Вторая стрела воткнулась уже в одном шаге от копыт Задора, чем вызвало возмущенное ржание. «Тебе лучше отвечать быстрее, варгиец!» — потребовал их предводитель. «Алексей?» — тихо позвал я. «Люд?» — настороженно откликнулся он. «А какие демоны в здешних краях обитают, не знаешь? Не серые коты случаем?» «Вроде такие есть. А почему ты спрашиваешь именно сейчас, когда не готовится продырявить нас из луков, Люд?» Терпение Хазар явно заканчивалось и грозило лопнуть прямо, как перегруженная тетива. «Да просто вон там трава что-то не под ветер колышется. И не только там». Краем глаза я заметил, что возле нас тоже началось нехорошее шевеление, и Задор, похоже, давно чуял опасность. «Сейчас!» — воскликнул я, перехватывая рогатину. «Бей духом!» Вместе с моими словами одновременно раздался протяжный ракочущий рык и звон выпущенных стрел. Причем именно в таком порядке, что нас и спасло. Мы с Алексеем выбросили плотные духовные потоки и с готовностью встретили серых котов на копья. Просвистели стрелы, пущенные мимо изначальной цели, то есть нас. Потому что Кхазар сбило нападение нескольких демонов, прыгнувших из травы прямо на всадников. Заржали лошади. Промелькнули когти и клыки, развелись на ветру угрожающее рычание. Серый кот, выбравший меня своей жертвой, напоролся плечом на рогатину и рухнул в траву, брызнув темной кровью. Алексей тоже отбился, к тому же добавив еще один выпад духовной силы, отчего демон отлетел шагов на 20 назад. А вот у Кхазар все разворачивалось куда печальнее. Серые коты были ловкими охотниками, способными бесшумно продвигаться к жертве, а затем настигать ее стремительным прыжком. К тому же они частично меняли окрас, растворяясь в окружающей среде, что делало их еще опаснее. Но самым страшным была их численность. Отбиться от одного демона не так уж трудно, но когда их хотя бы штук 5, без потерь обойтись сложно. У Кхазар не получилось. Первым же рывком демоны перегрызли шеи двум всадникам и тут же скрылись в зарослях. Встревоженные лошади забились в ужасе, мешая своим седокам ориентироваться и целиться. Случайным образом одна стрела поразила серого кота, почти настигшего предводителя Кхазар. Кто именно ее выпустил, проследить я не успел, но он явно спас своему соратнику жизнь. А вот сам вряд ли избежал гибели. Я отыскал раненого демона и добил его, метнув рогатину. Духовная сила едким потоком устремилась в мой источник и заставила сжать зубы от боли, когда едва не взорвала духовные сосуды. Алексей направил коня следом за своим противником и насадил его на копье. Тоже скривило лицо, но, стерпев, глянул на меня, мол, что дальше? На первый взгляд, самой здравой мыслью было дать дёру. Кхазары явно застали врасплох. Их уже стало вдвое меньше, а скоро и всех порешат. Другой бы постарался убраться подальше, оставив их на растерзание. Однако серые коты не любили упускать добычу. Поэтому я пришпорил задоры и ринулся в сторону развернувшейся бойни, по пути выхватив рогатину из поверженной тушки. «Да ты сбрендил!» — воскликнул Алексей. Но, тем не менее, опустился следом в галоп. Стая демонов не оставила бы нас, особенно после гибели своих собратьев. В отличие от обычных кошек, эти были очень привязаны друг к другу и могли преследовать врага на протяжении сотен верст, хотя чаще всего догоняли и расправлялись с ними куда быстрее. Собрав на остриё рогатины заряд духовной силы, я приготовился нанизать на него одного из демонов. Однако за несколько секунд до этого из травы выпрыгнул еще один. Он успел блеснуть обнаженными когтями, злобно рявкнуть и вот-вот исполосовал бы лицо кхазарского предводителя, но пущенная по воздуху рогатина сбила его на подлете и пригвоздила к земле. Мне же пришлось обнажать меч, чтобы клинком встретить того демона, к которому изначально предназначалось копье. Серый кот оказался проворным, уклонился, отпружинил на задних лапах и бросился на меня. Обратным взмахом удалось прервать бросок, но тут же пришлось уклоняться от второго демона. Тот перелетел через голову, упал в нескольких шагах и скрылся в траве. Гадство! Алексей ранил еще одного демона, но тот успел порешить очередного всадника. Выжившие кхазары собрались вместе вокруг своего главаря и с ужасом в глазах уставились на нас. С ужасом и мольбой о спасении. Демонов осталось трое. Один ранен, поэтому они затаились, чтобы передохнуть перед новой схваткой. Неплохой расклад. К тому же кхазары начали приходить в себя. Их главарь рявкнул команды на своем языке, и вместо бесполезных сейчас луков из ножен шаркнули 4 изогнутые сабли. Наступило напряженное затишье. Если серые коты не двигались, заметить их было практически невозможно. Поэтому приходилось все время оглядываться, ловя колебания травы против ветра. «Проклятие!» — воскликнул один из кхазар, после чего пустился прочь, подгоняя лошадь. Мы с главарем переглянулись, но лишь на миг. Потому что я заметил, как по траве за убегающим трусом тянется стремительный след. Серый кот промелькнул над зарослями, словно вынырнул из моря и тут же нырнул обратно. А конь уже мчался без седока. Главарь Кхазар презрительно сплюнул, не переставая следить за травой. И не зря. Демон первым напал именно на него. Взмахнув саблей, он отбился от чудовища, а я подоспел, чтобы рубануть по его хребту. Одновременно с этим на меня прыгнул второй демон. Вот с ним разобраться я уже не успевал, однако совершенно об этом не заботился. Кхазарин с рывком очертил в воздухе дугу своей саблей. Темная кровь оросила морды лошадей и попала на мое лицо горячими каплями. А затем Алексей добил последнего демона, который уже вернулся, чтобы встретить свою смерть. Еще какое-то время мы не спешили расслабляться и внимательно следили за полем вокруг. Кхазары тяжело дышали, хотя старались держаться храбрецами. И только когда я вытер клинок рукавом и спрятал его в ножны, все вздохнули с облегчением. Веселое выдалось знакомство, подумал я, когда главарь Кхазар подвел коня поближе ко мне и уставился острым взглядом. «Благодарю, лютый зваргий. Теперь я обязан тебе жизнью». Его конь фыркнул, встряхнув мордой и с интересом потянулся к Задору. Точнее, это была лошадь. Кобылица. Так что Задор ответил взаимностью. «Меня зовут Батур из рода Хучтей», — представился мой должник. В его глазах читались ярость, радость и злость. Злость думается на самого себя. Но, судя по всему, мне довелось встретить непростого кхазарина. «Рад встрече, Батур сильный», — я протянул руку. Хучтей на их языке это и означало. «Сильный». Хорошее название для рода. Благородное. Он протянул руку в ответ, и мы закрепили дружбу, обхватив друг друга за запястье.